Эльфы. Английские эльфы – это духи, происходящие от древнескандинавских альвов. Само слово «эльфы» по буквам читается как «эльвис». Подобно альвам, эльфы делятся на светлых, проказливых и красивых, и на темных, суровых, как их предки темные альвы, живущие в холмах. Светлые эльфы – обладатели золотистых волос и нежных мелодичных голосов. Они играют на флейтах и волшебных арфах и не боятся солнечного света. Однако предание гласит, что увидеть их может лишь ребенок, родившийся в воскресенье и ставший одной ногой ведьми на кольцо, то есть в круг вытоптанной травы на лугу. То самое кольцо, которое оставляют пикси, когда целую ночь гоняют по кругу жеребят или сами танцуют в хороводе. Темные эльфы похищают людей, насылают порчу на скот и жестоко мстят за причиненные им обиды. Изначально эльфы были высокими, стройными и статными, но со временем стали постепенно уменьшаться, и уже на страницах сочинений Шекспира мы видим эльфов-малюток. Говорят, что все высокие красавцы, светлые эльфы, ушли в волшебную страну. Здесь надо сказать, что волшебная страна — это страна, в которой обитают все фейри. Порой она является взором людей, как призрачный, окутанный туманами остров в морской дали. Самое известное ее название — Авалон или Инис-Авалон. Но есть и другие названия, например, «Остров Блаженных», а в Уэльсе волшебную страну называют Тир-нан-Ок или «Страна Вечной Юности». Здесь имеется в виду уже не остров, а некая земля, лежащая за морем на западе, или же Тир-Фотуин — земля под волнами. Считается, что тайные пути в волшебную страну можно найти на дне моря, в глубине горных озер, а также в холмах. В волшебной стране и время течет иначе, нежели в мире людей. Один день там может равняться нескольким годам или десятилетиям здесь. Но бывает и наоборот. Однако те эльфы, что остались в Англии, похоже, до сих пор досаждают людям своими безобидными, а порой не очень, проказами и шалостями.